известие англичан об упадке вывозной торговли, относящемся, собственно, к последним годам царствования Грозного, показывают в числе других данных, что народ обеднел в это тяжелое время. Иначе и быть не могло при больших налогах и обременительных повинностях, вынуждаемых продолжительными войнами, при свирепствах царя Ивана и произволе его слуг и любимцев. Вообще в московском государстве устроено было все так, что преимущественно богатела царская казна, да те, кто так или иначе служил казне и пользовался ею. И неудивительно, что иноземцы удивлялись изобилию царских сокровищ и в то же время замечали крайнюю нищету народа. Тогдашняя столица своим наружным видом соответствовала такому порядку вещей. Иноземца, въезжавшего в нее, поражала противоположность с одной стороны позолоченных верхов кремлевских церквей и царских вышек, с другой — кучи курных исп посадских людишек и жалкий грязный вид их хозяев. Русский человек того времени, если имел достаток, то старался казаться беднее, чем был. Боялся пускать свои денежки в оборот, чтобы, разбогатевши, не сделаться предметом доносов и не подвергнуться царской опале, за которой следовало отобрание всего его достояния на государя и нищета его семьи. Поэтому он прятал деньги где-нибудь в монастыре или закапывал в землю прочерный день. Держал под замком в сундуках вышитые золотом дедовские кафтаны и охабни, собольи шубы и серебряные чарки, а сам ходил в грязной, потертой однорядке из грубого сукна или в овчином тулупе и ел кое-что из деревянной посуды. Неуверенность в безопасности, постоянная боязнь тайных врагов, страх грозы, каждую минуту готовой ударить на него сверху, подавляли в нем стремление к улучшению своей жизни, к изящной обстановке, к правильному труду, к умственной работе. Русский человек жил как попало, приобретал средства к жизни как попало, подвергаясь всегда опасности быть ограбленным, обманутым, предательски погубленным. Он и сам не затруднялся предупреждать то, что с ним могло быть. Он также обманывал, грабил, где мог поживлялся насчет ближнего ради средств к своему всегда непрочному существованию. От этого русский человек отличался в домашней жизни неопрятностью, в труде — ленью, в сношениях с людьми — лживостью, коварством и бессердечностью. Состояние народа при Борисе было лучше, чем при Грозном, уже потому, что хуже времен последнего мало можно найти в истории. Но основные воззрения на государственный порядок и общественный строй не изменялись. Внутренняя торговля была по-прежнему стесняема бесчисленным множеством сборов и пошлин, а трудность и неудобство путей по-прежнему препятствовали легкости сношений. Притом правительство само тогда вело торговлю, и с ним невозможно была никакая торговая конкуренция. Казна иногда присваивала себе на время торговлю каким-нибудь произведением. Так было и весною в 1589 году, и никому не дозволялось торговать им. Накупивши по дешевым ценам товару, казна продавала купцам этот товар с барышом, принуждая их брать даже испорченный. Торговые привилегии англичан способствовали на время оживлению торговли, но влекли за собой эксплуатацию народной промышленности. Русским купцам запрещалось ездить свободно за границу. Исключение допускалось только по особому царскому позволению. Для иностранцев это было выгодно, и они сами не желали этого, кроме поляков, которые не имели замыслов истощать Русь путем торговли. Таким образом, русские не могли ознакомиться ни с лучшим бытом, ни с приемами европейской торговли. В то же время не предпринималось ни малейших средств к народному образованию. При таком состоянии торговля западных европейцев с русскими имела печальный вид сношений ловких и сведущих торгашей с невеждами, когда последние всегда бывают в проигрыше, а первые наживаются за их счет беззастенчивым образом. Борис щеголял своей кротостью и тем благоденствием, какое будто бы испытывал народ под его управлением. Он приказывал московским послам, отправлявшимся к соседям, разглашать, что в московском государстве не то, что было прежде, все живут во льготах. Вести были преувеличены. Если они и были насколько-нибудь справедливы, то разве относительно владычных и монастырских вотчин, да, может быть, имений самого Бориса? Правда, Борис уже тем облегчал народ, что избегал войн, в чем сходился с желаниями русского народа, роптавшего, когда правительство начинало войну. Но иностранцы, вглядываясь в народный быт, говорили, что в это время налоги и повинности все-таки были обременительны. Заметим, что тогда уже существовала казенная продажа вина. Учреждены были кабаки и кружечные дворы, неизвестно только везде ли. Первые известия о их существовании относятся к последним летам царствования Грозного, и, кажется, способ увеличивать казну за счет людского пьянства принадлежит ему. При Федоре это учреждение было уже так тягостно для народа, что Борис в некоторых местах в виде милости и особой льготы по просьбе жителей уничтожал кабаки. Управление тогдашнего времени не представляет ручательств для того, чтобы народу было под ним очень хорошо. Тогда уже образовалась система управления посредством приказов, в которых сидели бояре или окольничьи и дьяки. Последние, собственно, всем заправляли. Главных было четыре, называемых четями: посольская, разрядная, поместная и казанского дворца. Им подведомственны были части или страны московского государства. Кроме них существовали еще избы или приказы: разбойный, холопий, приказ большого прихода, куда собирались пошлины, дворцовый, стрелецкий, ямской. Вероятно, существовали такие, о которых первые известия случайно сохранились от несколько позднего времени. Эта система приказного управления имела отличительные свойства, вовсе не облегчавшие судьбу народа. Все сосредотачивалось в Москве. Часто люди должны были по своим нуждам обращаться издалека в столицу, а дьяки тогда уже славились своей алчностью и взяточничеством. Посулы, взятки и поминки сделались неизбежными признаками приказного управления. По многим городам назначались воеводы, которые обыкновенно пребывали на одном месте не более года. А при воеводах были дьяки, и последние, хотя и были ниже дворян, обыкновенно посылаемых в звании воевод, но как люди грамотные, более имели силы, чем воеводы, часто безграмотные. Воеводы и дьяки, получая места в городах, должны были давать взятки в приказах, а себя зато вознаграждали всяким образом за счет подчиненных. Награбленное ими не всегда шло им впрок. Нередко их по лишении должности обвиняли, в виде наказания ставили на провёж и вымучивали у них то, что они успели высосать с народа. Земское самоуправление сохранялось не везде. Мы его встречаем в большей силе на севере. а в других местах ощутительна власть наместников и воевод. Если формы самоуправления существовали, то были под сильным давлением приказного порядка.